При достаточной практике приобретается значительная ловкость. Я знаю многих, которые сами легко и в кратчайшее время, а это самое главное, приготавливают и накладывают на себя эти большие обертывания. Еще одно замечание, которое может успокоить тех, кого при одной мысли о холодной воде пронимает дрожь. Кто ее слишком боится, у кого мало природного тепла и нежные нервы, тот может спокойно намочить обертываемый холст в горячей воде. Для слабосильных, болезненных, малокровных и пожилых людей я это даже предпочитаю, хотя и не требую непременно. Применение нижнего обертывания продолжается 1,5-2 часа. Первоначальное чувство холода скоро сменяется ощущением приятной теплоты. Простой, несостоятельный люд, крестьяне делают это гораздо проще. Они берут старый, долго бывший в употреблении и потому не очень жесткий мешок из-под хлеба, намачивают его в воде, выжимают и влезают в него до плеч. Потом ложатся в таком костюме на разосланное шерстяное одеяло, укутываются им и покрываются периной. Сотни людей с успехом применяли этот простой способ. Нижнее обертывание, употребляемое всегда вместе с другими применениями воды, оказывает согревающее, растворяющее и выделяющее действие преимущественно на живот. Полезно при опухолях на ногах, ревматизме, ломоте в костях, вздутии живота, конвульсиях и так далее. Вместо простой воды, холодной или теплой, очень часто я употребляю отвар сенной трухи, осоки, сосновых веток, овсяной соломы. Осока заменяет сенную труху и очень полезна при затруднительном мочеиспускании и при каменной болезни. Отвар овсяной соломы представляет испытанное средство при подагре и каменной болезни. Отвар сосновых веток хорош как ветрогонное средство и для устранения различных конвульсий живота. Шестое. Короткое обертывание. Это наиболее употребительное и притом самостоятельное средство, применяемое независимо от других методов водолечения. Оно и увеличивает количество тепла в теле, и унимает слишком сильный жар, смотря по тому, как долго применяется. Каждый легко может сам его приготовить и наложить на тело, поэтому оно широко распространено. Это обертывание начинается также от подмышек и простирается до колен. Кусок грубого холста намачивается, выжимается и плотно обертывается вокруг тела 4-6 раз. Доступ воздуха преграждается шерстяным одеялом. Необходимая же теплота доставляется периной. Слабые пожилые люди, малокровные, у которых температура крови понижена, могут и даже должны намачивать холст не в холодной, а в теплой воде. Простой и бедный люд может и здесь вместо холста употреблять старый мешок из-под хлеба, потертый от употребления. Продолжительность обертывания 1,5-2 часа. Здоровые люди употребляют обертывание раз в неделю, даже один раз в две недели, могут предохранить себя от многих болезней. Оно также очищает почки, печень, благоприятно действует на живот, способствуя выделению скопившихся газов, болезненных соков, излишней жидкости. Короткое обертывание устраняет водянку, болезни сердца и желудка, которые очень часто происходят от давления газов кверху и прекращаются с удалением этих газов. Я знаю таких, которые даже спят, притом превосходно, в этом коротком обертывании. При болезнях желудка, сердца, легких, страданиях горла и головы оно имеет разнообразнейшие применения, о чем подробнее будет рассказано в третьей части. Если нельзя точно определить болезнь, короткое обертывание всегда может распознать ее. Больным, у которых ослаблен чем бы то ни было живот, я советую смазать его перед коротким обертыванием или после него свиным салом или камфорным маслом. При судорогах я кладу иногда под обертывание на голое тело еще кусок холста, намоченного в уксусе.